Глава 32. Лед и кипяток. Приняв душ, оборачиваю бедра полотенцем и иду на кухню, потому что там мой магнит, и я не могу пройти мимо. Устроившись на коленях перед холодильником, Кошкина разбирает морозилку, бросает на меня взгляд. «Я в курсе, что ты красавчик. Можешь особенно не светить телом. Это не поможет». Улыбаясь, подпираю плечом стену. «Я в курсе, что ты тащилась от моего тела». Поправляя задравшуюся по бедрам футболку, пряча от моего взгляда краешек трусиков. «У тебя один лед для напитков». «Еще пельмени». «Пьем и закусываем?» «Изредка. С медведем». «Медведев не похож на алкоголика». «А я?» «А ты? Как оказалось, любишь погулять». «Это от отчаяния было, Ян. Хотел тебя выжечь. Может, первый год было так. Потом завязал». «Надеюсь, тошнило тебя от этого не меньше, чем меня при токсикозе». «Уверен, что больше». «Это вряд ли. У меня был тяжелый гистоз. Я 3 месяца вообще не ела. Как-то раз ты прошел мимо меня возле дома моей мамы и не узнал. Я ужасно выглядела». Горько усмехается. «Мля!» Обтекаю я. Волоски на коже становятся дыбом от волны сокрушительных эмоций. «Ян, прости, что не рядом был. Прости!» «Иди к черту со своими извинениями. Мне с них никакого профита». «Не могу не спросить. Если бы я тогда пришел, попросил тебя вернуться». «Тогда да. Тогда ты был мне очень нужен. Мне было страшно, плохо, одиноко, тяжело. Я бы схавала твою выходку. Сейчас нет». «Почему ты не позвонила, Ян? Я бы в ту же секунду». «Нет». Качает головой. «Нет. Я решила, что если ребенок только мой, то и проблемы мои. Если бы мы были тебе нужны, ты бы нас нашел». «Да господи! Я же не знал!» Оседаю рядом с ней, пытаясь взять за руку. Встряхивает. «Ну а почему пельмени-то?» «Как ни в чем не бывало». «Ты же прекрасно готовишь». «В этом вся Кошкина. Никогда не покажет своих слабостей и как ей хреново. Гордячка». «Так некому, Ян. Я разучился. Хочешь, тебе приготовлю сейчас что-нибудь?» «Обойдусь творогом». Вытаскивает пару пакетов с кубиками льда. «Зачем они тебе?» «Отек. Хочу холод приложить. Болит». «Давай помогу». Забираю из ее рук. В прострации разрываю на автомате пакет. Кубики льда стучат об железное ведерко для бутылки шампанского. «Айдаров!» С досадой. «Ну что ты делаешь? Зачем ты его порвал-то?» «Ай!» Швыряю пустой пакет в мусорку. Отодвигаю ведро со льдом, чтобы не мешало. Второй пакет со льдом обматываю полотенцем. Усадив кошку на стул, опускаюсь к ее ногам. Снимаю пластиковый фиксатор и привязываю вафельное полотенце со льдом. Шипит и морщится. «Больно?» «Холодно. Терпеть не могу холод». «Я помню». В порыве обнимаю ее колени, кладу голову на бедра. Наши пульсы ускоряются. Чувствую пальцами, как бьются под ее красивыми коленями венки. Застыв, она не двигается, и я не двигаюсь, боясь пугнуть эмоцию и момент. «Лёва, ну все». Неуверенно отталкивает меня в плечо. Отстраняюсь. Дай нам второй шанс, Кошкина. Я знаю, что ты не остыла. Я очень тебя люблю. Дай нам шанс. Смысл? Равнодушно пожимает плечами. Мы снова расстанемся по той же причине. Только теперь у меня есть человек, которого я должна защитить от этих эмоций. Развода родителей в жизни моей дочери не будет. Я так решила. Какой причине? Доверие и уважение. Вернее, отсутствие этого. То есть я должен был доверить тебя долбанному Герману? Герману, который мне в лицо сказал про мои рога? Вспыхиваю я, отстраняясь от нее. Герман так сказал? Недоверчиво. Да, а ты не пришла ночевать после этого. Черт. Проводит рукой по волосам. Я у крестного была тогда. Окей, мой косяк тоже был. Но какого черта ты веришь кому-то, кроме меня? Я что, по-твоему, мужика не в состоянии отшить? В эмоциях переходит на повышенные тона и начинает жестикулировать. Так ты не отшивала его, Ян! Ты с ним умотала на конференцию свою дебильную после этого! Но я же не знала! Что-то это оправдание в твою сторону не работает! Я же просто попросил тебя сразу прийти домой! Попросил? Возмущенно открывает рот. Ты приказал! Приказал мне! А я не твоя собственность, не смей решать за меня! Глаза горят, щеки полыхают. Я в мгновение от того, чтобы впиться в ее губы. Самый наш крутой секс всегда случался после маленьких эмоциональных скандалов. Мы всегда мирились именно так. Мне даже кажется, Кошкина всегда специально меня провоцировала, чтобы получить это. Я, мля, просто был взведен после того, как втащил ему. Развожу руками. Это адреналин! Ты должен был мне просто сказать! Сказать, что он перешел границы! У мужчин это решается не так, а между собой! Я что, пожаловаться тебе должен был на дяденьку? Да с хрена ли? Спровоцировал, выхватил в морду. Ты просто мог бы сказать об этом конфликте, нет? Ты просто могла бы сказать, что беременна, нет? Все! Скидывает она категорично руки. Списком Аленка летит из коридора в нашу сторону, догоняя газующего по половому покрытию Гавра. Сурикат залетает под стол, а Аленка по инерции врезается, хватаясь руками за столешницу. Стол съезжает с места. Качнувшись, ведро с подтаявшим льдом переворачивается прямо на грудь Кошкиной. Лед и вода, попадая за низкий вырез свободно висящей футболки, скатываются внутри и снаружи прямо в пах Кошкиной. Хрипло взвизгивает она и истерично часто дышит, поднимая шокированный взгляд. Аленка, распахнув глаза, испуганно несется обратно в зал. Гавр, испугавшись вопля Кошкиной и грохота ведра за ней. «Трындец, зоопарк! Иди, иди сюда скорее!» Дергаю ее футболку вверх, стягивая с нее и оставляя в одних трусиках. Стараюсь не отводить своих глаз от ее и не жрать взглядом обнаженное тело. «Все нормально!» Слышу сзади голос Женьки. Рывком прижимаю к себе Кошкину, стягивая со стула к себе верхом на колени и закрываю ее обнаженку собой. «Ой!» Сваливает быстро брат, судя по звуку, плотно закрывая за собой дверь. «Аленка! Пойдем мультики смотреть!» Наши лица скользят друг по другу. Мне кажется, вода между нами превращается в пар от того, как это горячо. И надо бы ее отпустить, но у меня уже перещелкнул тумблер от этой близости. И я, ничего не соображая, впиваюсь в приоткрытые губы. «Лев!» Судорожно. «Я только погрею». Не соображая, шепчу я, целую требовательней. Чувствую, как ее губы вздрагивают в ответ. «Да, все как в первый раз. Просто кипяток!»